Глава третья. Бренда Перкинс и преподобный Пайпер Либби стояли на автомобильной стоянке Дипперса у Субару Пайпер. «Я не думала, что сработает», — призналась Бренда, — «но я бы солгала, если бы сказала, что не разочарована». «Я тоже, сильно. Я бы отвезла тебя в город, но должна навестить прихожанина. Надеюсь, не на Литлбич?» — Бренда указала на поднимающийся дым. «Нет, на другой стороне, в Истчестере, Джека Эванса. Он потерял жену в день купола. Необычный, несчастный случай. Хотя у нас теперь все необычное». Бренда кивнула. «Я видела Джека на поле Динсмора. Он нес плакат с фотографиями жены. Бедный, бедный человек». Пайпер подошла к открытому окну водительской дверцы. Кловер сидел перед рулем, наблюдая за расходившимися людьми. Она порылась в кармане, дала ему что-то вкусненькое. Потом приказала: «Подвинься, Кловер. Ты же помнишь, что провалил экзамен на вождение?» А Бренде доверительно сообщила: «Он не может парковаться задним ходом». Овчарка прыгнула на пассажирское сиденье. Пайпер открыла дверцу, посмотрела на дым. «Я уверена, что горят леса на стороне Таркер-Смилса, но нас это касаться не должно». Она горько улыбнулась. «Нас защищает купол». «Удачи тебе», — попрощалась с ней Бренда. «Передай Джеку мое сочувствие и любовь». «Обязательно». Пайпер села за руль и уехала. Бренда уже выходила со стоянки, сунув руки в карманы джинсов, гадая, как ей провести остаток дня, когда подъехала Джулия Шамуэй и избавила ее от этой проблемы.